реальности и восприятия. У меня получается, я могу, все будет. И это так и не произошло. Он говорит, что жил приличной жизнью, и вот в конце это на него свалилось. Это дерьмо. Он прав. Но должна ли я признать его правоту? И вот я снова уговариваю его с нежным нетерпением, рисую радостные картины и объясняю, что он, который так многого добился, в эти годы как раз совершает величайшее дело своей жизни. «У меня нет перспективы», — говорит он. «Зависит от того, что ты имеешь в виду». Осторожно отвечаю я. «Смогу ли я снова работать? Думаю, не так, как раньше. Вот видишь, не утруждайся», — говорит он потом. «Как только я смогу, я убью себя. Для этого мне только нужно самому вставать». И он начинает тренироваться. Не знаю, сколько тысяч раз он подтягивался, опираясь на шест, который мы установили в гостиной, такой трогательно гордый. В прошлом профессиональный спортсмен, который светится, когда может приподняться с помощью одной руки, удержаться, присесть, подняться, удержаться, присесть. Иногда косится на меня. Ты тоже смотришь. Я не знаю, как часто за все эти годы он тренировался в городе на длинных поручнях, перилах. С трудом он ставит одну ногу перед другой, толкает правую ногу вперед, чтобы левую ногу, парализованную и неподатливую, подтянуть с помощью поворота бедра. Иногда вены на шее у него набухают от напряжения. Он подъезжает к барьерам на спортивных площадках, к перилам мостов, к оградам скверов. Тренеры или сторожа задобрены с помощью шоколада или вина. Он тренируется на шесте и в постели. Ногу, речь, руку, которую он уже может совсем чуть-чуть вытянуть. Вновь и вновь он отвергает уныние и подавленность, которые снова и снова поражают его. «Мне нельзя сдаваться», — говорит он. И снова повторяет. «Я нормально сплю, и у меня ничего не болит. Какое счастье». Этот человек, ставший беспомощным, при этом испытывает глубокую благодарность. Он так и не смирился. Может быть, приспособился. Он мог жить в своем состоянии, но не принять его. «Может быть, ты скорее выздоровеешь», — сказала я однажды. «Если примешь все как есть, вместо того, чтобы тратить энергию на гнев, у меня полно энергии», — почти кричал он. И неустанно тренировался, стремясь к излечению. Однажды он пытался пройти по мосту, под которым саксофонист наигрывал меланхоличные мелодии. Тот, кто пытается пойти, когда-то был спортсменом, которого чуть не включили в олимпийскую сборную. Тот, кто играет под мостом, держа перед собой на полу шапочку для пожертвований, наверняка тоже когда-то мечтал о другой жизни. Это одна из многих грустных картин моих воспоминаний. Музыка, отчаявшийся человек у перил. Печали — это надежда, длившаяся годы. Однажды я смогу ходить. К концу года буду ходить. В свой день рождения я пойду. В твой день рождения я пойду. И это нежная улыбка. Видишь, у меня получается. Я могу, все будет. И это так и не произошло. Еще за 3 дня до смерти мы подъезжаем к перилам у реки Шпре, у которых он почти каждый день пытался ходить. Тренировался, упражнялся с железной волей. И вот теперь он слишком слаб, чтобы приподняться с инвалидной коляски, ухватиться за перила, отважиться сделать маленький шаг. Он покачал головой. Попрощался. Попрощался с перилами. С надеждой. С жизнью. Через 10 лет. Британская писательница Рэйчел Каск в одном из своих рассказов, где она бескомпромиссно, четко и интеллигентно раскрывает своих персонажей, рассказывает о человеке, который однажды, расставшись с женой, хочет поехать на море со своими 2 детьми. По дороге через горы их застает такой сильный шторм с ливнем, что он пропускает поворот и случайно оказывается на дороге, которая ведет вверх и становится все более крутой и извилистой. Ему ничего не видно. Автомобиль попадает под порывы ветра. И его преследуют стадо кос и горных кабанов, спасающихся бегством от потока воды, выходящего за берега. Он начинает нервничать, дети кричат. Но внезапно за потопом, как мираж, он замечает огни горного отеля, который спасает их, и они оказываются в причудливой обстановке, где опрятные девушки-скауты репетируют свое выступление, напевая и прыгая. «Впервые в своей жизни, — говорит герой Каск, — он воспринял ситуацию как реальную и принял ее таковой, не давая восприятию определять ее на основе ожиданий. Он просто принял реальность такой, какой она была. Они с женой, — это ему стало ясно там, наверху, среди девочек-скаутов, в холле горного отеля, — всегда смотрели на жизнь сквозь призму предрассудков, предвзятых представлений, они воспринимали ее как непосредственную реальность. В этом, конечно, было преимущество — смотреть на все на безопасном расстоянии, сохранять внутреннюю дистанцию, но при этом и создавать пространство большой иллюзии, самообмана. Все было сценой, представлением, химерой, без связи с реальностью. Герой Каска описывает свою жизнь, как будто он лишь играл в нее, а не жил по-настоящему. Я уже не помню, когда осознала реальность. Или, скорее, когда восприятие стало равно реальности. Когда я увидела, как границы, заборы, стены возводятся из-за неумолимого сужения обстоятельств, и на них вывеска «Вход воспрещен». Часто мы осознаем тающее пространство возможностей только в старости, когда растет понимание эфемерности. В болезни волей-неволей взрослеешь быстрее. Реальность переработала меня, и я ей позволила это сделать. Для танго нужны двое. Мы с реальностью часто исполняли смехотворный танец. Она топала мощно и ритмично, уверенная в победе, а я — растерянная фигура, которую я здесь предусмотрительно обрисовываю только карандашом, без кисти и красок, по возможности неприметная. На сотнях страниц я обходила мою предполагаемую реальность. Дневник читается как бесконечная череда вечно возвращающихся сомнений, полных надежды, ожиданий и обещаний, вплетенных в каркас заботы, нежности и беспомощности. «В начале жизни», — пишет Пол Остер в своей книге «Отчет изнутри», — все было живым. У самых маленьких предметов были пульсирующие сердца, у облаков были имена, ножницы могли ходить, камни могли мыслить, и Бог был повсюду. Счастье и меланхолия в одном предложении. Ничто не остается таким, как есть. И при этом Остер противится полному уходу из детского мира фантазий. Для него штопор все еще танцующая балерина. Я разучилась танцевать с фантазией, потому что реальность, моя реальность, занимала все пространство и все время. Часто у меня не было сил перелезать через заборы, подниматься по небесным лестницам, петь луне. Мне слишком редко удавалось радостно переосмысливать нашу жизнь, в которой мы застряли. Наоборот, снова и снова небольшие срывы, записано там в дневнике. Снова и снова расстроенные, просто сломанные спина, бедро, колено. Все это одна большая боль. Он хочет умереть, и я больше не знаю, что сказать. Если он хочет уйти, пусть уходит. Потом этот человек, который написал дневник, ходит по квартире и в мыслях переоборудует комнаты на будущее после его смерти. Потом она спрашивает себя, каково это будет — заходить в пустую квартиру, быть в пустой квартире. Потом она просыпается утром и чувствует это безжизненное пространство, которое будет после того, как он перестанет шуметь, поблизости. После этого он сидит за ужином рядом с ней, ковыряет свое пюре из картошки и свеклы, а в ее мыслях он уже умер. Она нервно берет его парализованную кисть, касается его руки, затылка. Она хочет, чтобы он жил. Но он все равно умрет. Пусть, пожалуйста, останется. Она не хочет быть одна. Она не может. Она еще никогда не была одна. Он ей нужен. Противоречие, которое она чувствует почти ежедневно. Я читаю здесь женщину, которая цепляется за реальность, как за паутину, которую она не может разорвать. И вновь попытка вырваться из этого симбиоза с больным. И снова попадание в беззащитную агрессивность. Это жизнь между милосердием и эгоизмом, между преданностью и самообманом. Он так хотел бы однажды снова стать защитником, поменяться ролями. «Ты скучаешь по мне?» — спрашивает он, когда лежит в реабилитационном центре. А она, наконец, одна дома. «Мне вернуться пораньше?» Она читает сочинения и заметки умных людей о том, как и почему нужно жить настоящим, настоящим моментом, а не мрачным будущим, которое только кажется неизбежным. «Они все правы», — говорит она себе. «Зачем уже сейчас чувствовать ужас, который, может быть, когда-нибудь наступит? Но когда якобы чуткие души трепещут от сострадания, вибрируя, ведь может стать только хуже, в то время как она везет его коляску на рынке от прилавка к прилавку или ищет на светофоре место с низким тротуаром, чтобы перейти через дорогу, тогда эти предложения становятся навязчивыми мелодиями, которые постоянно звучат в ней. Несчастна душа, которая боится будущего и страдает еще до наступления страдания», — говорит Сенека. «Страх, мой противный спутник, не только заставляет меня нежно обнимать больного человека, но и стежок за стежком переплетается с сокрушительным безумием контроля. Я гоняю и мучаю, прошу и умоляю, давлю, предупреждаю, заманиваю на ту или иную терапию, заставляю делать то или иное упражнение, есть ту или иную еду, угрожаю и назначаю, объясняю и принимаю решения, составляю графики и расписание тренировок и посещений, обеспечиваю эффективность. Все попробовать, все использовать, все средства, всех людей, любую помощь. На помощь! На помощь! Я хочу, а он должен». Когда одна врач-терапевт после посещения говорит, что хотела бы обсудить расписание со мной, у него случается приступ гнева. «Со мной», — говорит он, — «со мной обсуждайте. Моя жена террористка». Когда музыкальный терапевт говорит ему, что я его попросила приходить раз в неделю, он говорит только: «Моя жена мучительница». Я постоянно напрягаю его. Я это делаю для него или для себя? Для его благополучия или для очистки своей совести? В таком бедственном положении, как наше, человек балансирует на тонкой грани между страхом, заботой и покровительством. Думаешь, что проявляешь преданность, а становишься агрессивным. Постоянно испытываются пределы самонадеянности. Встает вопрос о властолюбии. И еще ужасное переплетение между больным мужчиной и ухаживающей за ним женщиной. Колючий кустарник, из которого оба выползают исцарапанными. Приходят врачи, я ищу разные виды терапии, приглашаю терапевтов. 5-6 часов он должен сидеть, говорят врачи. 3 часа по полчаса днем, говорит он. Ему нужно делать упражнения для рта. Логопед. Это нелепо. Он. Ему нужно тренировать руку. Эргопед. Чепуха. Ему нужно растягивать спину. Специалист по лечебной гимнастике. Я же не акробат. Вам нужно глубоко подышать перед тем, как говорить. Дыхательный терапевт. Это слишком долго, тогда лучше вообще не говорить. Массаж ему нравится. Я говорю: «Тебе нужно обязательно попробовать гипноз». Американские ученые обнаружили, что функции разрушенных нейронных связей, благодаря внушению под гипнозом, могут быть переданы сохранившимся здоровым нейронным связям. В трансе может быть запущено бессознательное исцеление. Я нахожу гипнотизера на 3-м этаже без лифта. Каждую среду я прихожу туда и помогаю сиделке затащить его по лестнице. Когда мы поднимаемся наверх, он уже так утомлён и при этом так зол, что все предприятие становится бессмысленным. Во время гипноза он смотрит на часы каждые 2 минуты. Я ему это прощаю. Он протестует. Конечно же, он протестует. И я спрашиваю себя, насколько отвечает за свои поступки такой больной человек, как он? Я беспомощно наблюдаю, как он неохотно проходит дыхательную терапию, гипноз, музыкальную терапию, логопедию, метод Фельденкрайза. Один недостаточно умен, другая недостаточно симпатична, третья слишком дорогая. Он не хочет довольствоваться меньшим только потому, что кажется ущербным. У него есть сила и нетерпение. Он хочет результат, целителя, который его спасет. «Не может быть такого, что мне никто не может помочь», — говорит он и смотрит на меня с сомнением. «И всегда я слышу в этом упрек: почему ты никого не можешь найти?» И вот я пытаюсь его спасти. Хотя я знаю о коварстве игры в спасение из транзактного анализа. Мы надолго застряли в треугольнике Карпмана. 2 человека запыхались, как в клетке для хомяков, в 3 сменяющих друг друга ролях. Иногда они спасатели, иногда преследователи, иногда жертвы. Она хочет спасти его и преследует. Ты должен делать упражнения с пробкой для тренировки речи. Поднимать ногу максимально часто, сгибать руку, сжимать губы, сворачивать стопу. Ты должен пить, ты должен тренировать дыхание, ты должен. Он становится жертвой. Во всяком случае, чувствует себя жертвой и восстает, возмущается в этой роли и вот уже преследует ее своим гневом, пока она сама не начинает чувствовать себя жертвой, которую он снова должен спасти, чтобы она встала на ноги. Каждый чувствует себя непонятым другим. Чувствует, что с ним поступают несправедливо, не воспринимают его как личность. Синдром спасателя торжествует, и маленькая змея в жертве жаждет разнообразных манипуляций. Реальность незаметно стоит с краю. Смена ролей происходит быстро и почти незаметно. Взрослое «я» отступает. У меня не было образца для нашей ситуации. Не было фундамента, опыта, знаний. Откуда могло что-то вырасти, как я могла выйти из этого треугольника? Мне же даже не удается объяснить ему реальность. Тот же человек, который по-прежнему политически информирован, имеет четкое дифференцированное мнение, который всегда знает, что в моих текстах не так, когда я ему что-то читаю. Тот же человек заявляет, что он прекрасно справляется один и не нуждается в дополнительной опеке. Человек, который может мыслить предельно ясно, слеп перед лицом собственной реальности, перед своей грандиозной беспомощностью. Он не может видеть эту реальность. Как ты собираешься один вставать? Тогда я останусь лежать. А как ты принесешь себе попить? Я и так слишком много пью. А как ты выйдешь на свежий воздух? Открой окно и все. Какую же разрушительную игру мы тогда играли? Он говорит отчаянную чепуху, а я воплощаю холодный разум. Конечно, ему приходится защищаться. Как вынести, когда за тебя все решает другой, и при этом еще и прав? Конечно, в таких случаях всегда появляется страх, что у тебя могут отобрать еще больше из того немногого, что осталось. Иррациональность — это сложно. Очень горько и необходимо понять, что у каждого человека свой путь, и что он должен по нему идти. Нет смысла давить на больного, нервировать его, придираться. Я безуспешно угрожала, плакала, умоляла. «Мне нужна помощь!» — кричу я. «А мне нет», — спокойно отвечает он. Как было бы правильно? Сделать ему подарок, оставить в покое. Настоящий подарок, — говорит Адорно, — это уйти с его пути, думать о другом как о субъекте. Поскольку я воспринимаю другого как субъект, он не остается вне поля зрения. Но я воспринимаю его в мире, в котором мы оба живем, в тонком сплетении. Еще раз цитирую Адорно, которая связывает людей друг с другом. «Пожалуйста, без критики», — часто говорил он. «Пожалуйста, не ругайся», — когда я срывалась. Потому что он не хотел вставать, двигаться. Потому что он прогнал очередную сиделку. Потому что он не хотел серьезно воспринимать какую-то терапию. «Пожалуйста, не ругайся». Именно это я должна была бы дать ему. Ему и так было достаточно плохо. Надо было дать ему толерантность. Силу быть настолько толерантной. «Толераре» означает выносить, терпеть. Со времен просвещения мы понимаем под этим социальную добродетель, которая возникла из признания того, что человек, склонный к ошибкам, человеку свойственно ошибаться, осознает свою собственную небезупречность и небезупречность своих собратьев. Ганди не нравилось слово «толерантность», потому что терпение связано с пренебрежением, с ограничением, с допущением по моим меркам. У меня есть власть, я провожу границу. Я говорю, насколько распространяется мое терпение, мое допущение. Гёте писал в своих «Изречениях и размышлениях», толерантность на самом деле должна быть только лишь временным настроем. Она должна привести к признанию. Терпеть — значит оскорблять. Признавать больного, что становится нерациональным, настаивает на пути, по которому невозможно пойти. Это, пожалуй, одна из самых сложных задач, с которыми приходится сталкиваться в такой ситуации. Балансировать на грани между неизбежным деспотизмом и мужественной преданностью. Я всегда делала для него что-то разумное. Всегда была эффективной, планировала, организовывала, была полезной. Даже когда я это пишу, человек, которым я была, меня нервирует. Как минимум, настолько же важно дарить больному неразумное, ленивые часы рядом с ним, просто сидеть с ним без мыслей в голове. Надо идти, надо еще написать тому, позвонить этому, сесть, наконец, за работу. Просто присутствовать. Надо было принести домой улитку Товы Бейли, гуру замедления, неспешности. Но мы вместе смотрели в воздух или на огонь, на щенков или бесящихся детей на детской площадке, на цветущие розы на балконе. Мы вместе лежали и дремали на большой скамейке, ели шоколадки, смотрели викторины по телевизору или фотографии внуков, путешествующих друзей. Вместе созерцали вечернее небо. «Посмотри», — зову я, — «посмотри, пожалуйста, на небо. Эти серо-розовые пастозные полосы. Я должна отвести тебя к другому окну, чтобы мы могли как следует разглядеть закат. Давай», — говорит он, — «с удовольствием». И тогда я не была одна в моей страсти к красоте. Еще важнее, чем утешать друг друга, делиться друг с другом радостью. Андреас Вебер цитирует в своей книге «Быть и делиться» исследователя пар Джона Готмана, потому что, наверное, именно в этом и заключается утешение. Утешение совместно пережитой красоты, разделенного восприятия. А нам было необходимо что-то общее. Мы должны были это завоевать. Снова пережить после долгих лет пренебрежения. Потому что наша реальность была в некоторых аспектах, так сказать, сложной. Прошлое и настоящее спорили друг с другом, и их нужно было как-то примирить. Как подойти к этому? Как 10 лет лелеять и ухаживать за мужчиной, от которого ты собиралась уйти? В полдень того дня, когда это произошло, она сказала ему, что его потеряла, что не могла достучаться до него. Он встретил ее на вокзале и был шокирован. Всегда удивительно видеть, насколько якобы наивными могут выглядеть мужчины, когда лиса по имени Реальность врывается в их иллюзорную постройку. Ближе к вечеру он позвонил. Ему нужна была помощь с текстом комментатора. Она помогла. А потом звонок без четверти 10. «Ваш муж? Скорая помощь». И все. Больше она не думала о том, чтобы уйти от него. Как можно? Нельзя же было сбежать в такой момент. Она упустила свой шанс. Теперь было слишком поздно. Осталась ли она из-за условностей, из приличия? Боялась ли она осуждения других людей или разрушения собственной репутации? Или просто настоящее превратилось в великана, по сравнению с которым прошлое стало гномом? Сейчас речь шла о спасении его жизни. Неважно, любовь, не любовь. Возможно, воспоминания о былом, о хороших временах, которые, как виноградные лозы, пробиваются сквозь решетку изношенных чувств. Знакомство на ужине в Нью-Йорке, ночь через 3 дня в Вашингтоне, куда она приезжает по дороге в Лос-Анджелес, чтобы еще раз посмотреть на этого мужчину. «Как будто я вернулась домой», — говорит она ему на следующее утро. В эту ночь она принимает общее решение. Гладиолусам не место в доме. Месяцами разговоры и смех по телефону. Его голос ночью, его голос днем, ошеломляющее желание, длинные письма, периодические встречи с перелетом через океан, руки, кожа, нежность, нетерпеливая страсть, в которой прошлому любовнику вскоре не остается места, недопонимание. «Я с радостью жду нашей жизни, твоей и моей жизни», — пишет она. Он обижается. «Что означает это разделение?» — спрашивает он. «Он хочет и ее жизни, и именно он позднее уходит из этой совместной жизни. И все же мы продолжаем вспоминать прекрасные времена». Поэтому ли она желает, чтобы он жил? Верит ли она в возрождение? Возрождение любви к умирающему? При этом она даже не может скучать о времени до болезни. Это не было прекрасным временем. Она не хочет туда возвращаться. Не может надеяться на восстановление того, что было раньше. Пирог, который она хочет попробовать, нужно испечь заново. Она хочет, чтобы он жил, но хотела ли бы она тогда жить с ним? Конечно, он бы очистился после такого удара. Так мы думаем и размышляем, обманываем себя и искупаем себя, если хотим снова любить. потому что любовь должна быть. Так написано в ее дневнике. Французский философ Ален Бадью сказал, что начало любви — это преодоление невозможности. Она должна преодолеть точку невозможности. Это как раз был ее случай. Разлученная пара оказывается крепко связанной из-за тяжелой болезни. И что теперь? Как создать притяжение из прошлого отчуждения? Как научиться любить? Потому что любовь должна быть. Что за фраза? Ну, возможно, так и есть. Возможно, она действительно решила любить этого беспомощного, чтобы можно было наполнить этот холодный ужас болезни теплом, легче ее вынести. Любовь процветает за счет приятных мелочей. Высказывание Теодора Фонтани. И да, именно взгляды, жесты, проявления нежности в любви переживают страсть и становятся экзистенциально важными во время кризиса. Может быть, любовь — это как раз та дверь, которую нужно открыть и в которую нужно войти, чтобы противостоять дальнейшим вызовам. Ухаживать с добротой или даже с любовью легче, чем выполнять эти обязанности с пустым сердцем, потому что терпение выглядит добрее, когда смотрит с любовью, потому что руки нежнее наносят крем, когда любят прикасаться к коже, потому что человек охотнее делает то, что в любом случае должен делать, когда долг и преданность переплетаются. Бадью в своих умных и спорных размышлениях в книге «Похвала любви» цитирует португальского поэта Пессоа, который сказал: «Любовь — это мысль. Возможно, и наша растущая близость произошла от разума. Пришла любовь без желания, любовь без необходимости, потому что любовь должна быть. И любовь была». Он быстро принял решение идти по этому пути. Едва оказавшись дома, он каждый вечер кричал ей своим хриплым, искаженным голосом, что любит ее, когда она лежала на койке на расстоянии нескольких метров от него. Итак, он любит ее. А что ему еще делать? Он настолько зависит от нее. Именно он, этот берсерк, который всегда больше всего хотел одного — независимости, вплоть до саморазрушения. Неважно что, главное все решать самому. И вот горькое признание зависимости. Возможно, ее можно вынести тоже только с любовью. Вынести безоговорочную преданность другого можно только в том случае, если ты его любишь. Успокаивать гнев из-за собственной беззащитности можно только любовью. Принимать доброту дающего можно только с любовью. Ах, недавно вздыхал один друг. Какой подарок, что у вас были эти 10 лет счастья. Иногда высказывания звучат впечатляюще, пока не начнешь соскабливать с них краску. Но, возможно, трудная жизнь и, правда, парадоксальное счастье, так как она испытывает и обрисовывает человека, потому что становишься более смиренным и учишься воспринимать других людей и самого себя бережнее. По крайней мере, пытаешься. Это были самые радикальные годы для нас обоих. Сколько он вынес, сколько вытерпел, проклиная и смеясь радостно и в немой беспомощности. Невозможные годы и годы яркой близости. Их невозможно пережить без того, чтобы вывернуть себя наизнанку, как носок, и посмотреть, как выглядит изнутри все то, что ты изо дня в день бездумно не замечаешь. С этим нужно смириться. Посмотреть, из чего ты связан. Проверить и взвесить себя. Самыми строгими глазами, которые вы знаете. Вашими собственными. Было ли это счастье? Были ли счастливыми эти 10 лет? Мы ведь склонны называть счастливыми времена, которые таковыми не были, постоянно раскрашивать их в своих воспоминаниях, чтобы можно было с любовью вспоминать то время, в котором тебе не нравилось быть. Арундхати Рой пишет в своем романе «Министерство наивысшего счастья»: «Если ты рассказываешь о своей жизни более радостно, чем она была, это делает твою жизнь счастливой». Но важно ли то, были ли эти годы счастливыми? Они были и остаются в ней. Они ее создали, обрисовали, переделали. Конечно, она не хочет их вернуть. Она благодарна, что пережила и вынесла их. Как хорошо сказал тот друг: жить можно по-разному. В нашей жизни надежда и вызов, гнев и нежность, страх и смех, и, да, любовь — все это сплело прочную паутину повседневной жизни. И восхищение перед больным, который в своей нужде снова и снова демонстрирует сострадание к другим. Когда хоронили мужа подруги, и она, направляясь к своему месту в церкви, выглядела такой потерянной, что на нее почти невозможно было смотреть, он, сидевший в инвалидной коляске рядом со скамьей, порывисто схватил ее за руку и произнес громко и отчетливо: «Ты не одна». При всем отчаянии, вызванном его состоянием, он никогда не терял свой дух, свой характер, самоуважение, свою суть и свой разум. «Я недостаточно умен, чтобы впадать в депрессию», — часто говорил он, тонко различая. «Я не в депрессии, я в отчаянии». И всегда присутствовал его крутой юмор. Когда двое наших друзей один за другим умерли от рака, он сидел как-то утром в своей инвалидной коляске за обеденным столом, ждал логопеда, физиотерапевта или массажиста и выразительно произнес: «Я, похоже, здесь единственный здоровый», и ухмыльнулся с довольным, почти озорным видом. Во время чемпионата мира по футболу мы сидим в его бывшем любимом баре. Налоговый консультант и водитель грузовика перенесли его в кресле через ступеньки. Когда звучит гимн Германии, многие с некоторым благоговением встали, и кто-то из присутствующих крикнул ему: «Эй, давай тоже вставай!» Он искренне засмеялся вместе со всеми. Как-то он решил, было рождественское утро, и все врачи находились в отпуске, что настало время чуду, и он сможет пойти. Убирает руку с поручня и падает. Я вижу, как он падает, кричу и бегу к нему. Он лежит на полу, смотрит удивленно. «У тебя все двигается?» «Все равно не получается», — ворчит он. «Ты помнишь, какой сегодня день? Кто ты? Как тебя зовут?» «Вальдемар», — говорит он и смеется. Радуется своему остроумному ответу, которым он снимает мой излишний страх. Но потом заболевает она, и это почти сводит ее с ума. Какая же у судьбы скудная фантазия дважды обрушиться на одних и тех же людей? В ней поселилась обида. Она начинает бессмысленно гневаться. Когда он говорит ей, насколько расстроен ее диагнозом, она выходит из себя. Становится громкой и колкой. Сейчас не об этом речь. А если и так, то пусть он сам как-то с этим справляется. Для этого у нее нет сил. Сейчас ей нужно мужество для себя. У него было много лет для того, чтобы выработать отношение к своей болезни, а ей теперь нужно понять, как справиться со своей. Она не хочет больше быть его женой, сиделкой и гувернанткой. Она не хочет больше за него решать, заботиться о нем, снимать с него ответственность. Нет, теперь ей придется все это ему вернуть. Лучше всего прямо сейчас. Это его жизнь, его болезнь, его ответственность, а у нее своя жизнь, своя болезнь и своя ответственность. «Жаль», — сказал кто-то, кому она позднее об этом рассказывала, «что тебе пришлось заболеть, чтобы, наконец, вырваться». Но куда она пришла с этими высказываниями? Только в необъятное смятение. Растет ее гнев. И внутри она думает, что он должен умереть, чтобы она могла выздороветь. В таких ситуациях можно оправдывать себя перегрузкой. Но это было нечто большее. Это была капитуляция перед собственными нормами и требованиями. Это был уход от уважения и чуткости. Ломается внутренняя система. Рушится каркас, который тебя держит. Когнитивное «я» теряет контроль. Ты теряешь свое достоинство. «Из почвы отчаяния растут плохие цветы», — гласит эстонская поговорка. «Вы могли бы рассмотреть возможность, — спрашивает врач, — жить в двух квартирах?» Она протестует, возмущается. Она не хочет исключать его из своей жизни. Он бы этого не вынес. «А как долго?» — спрашивает врач. «Вы сами еще сможете это выдерживать?» Она сидит на песчаном краю черной дыры и скатывается вниз. Но с чего ей бояться? Вперед, в мрачную глубину, посмотреть, каково внутри. Тебя высосут, опустошат, сболтают или оставят один на один с расширяющимся космосом. Ты потеряешься? Поползешь вниз или вверх, почувствуешь пустоту, страх, бесконечность. Или тебя ждет отсутствие ритма, желания и красоты? Каково это быть съеденным, когда твоя голова уже в пасти акулы или ящерицы? «Аллигатор» — так называется роман канадской писательницы Лизы Мур. И в книге, помимо прочего, рассказывается история человека, чья профессия — засовывать голову в раскрытые пасти крокодилов для развлечения туристов, пока однажды одна из тварей не пытается откусить ему голову, и он, к счастью, выживает. В пасти аллигатора едва ли можно описать лучше, каково это — ощущать угрожающую хрупкость собственного существования. Как существовать в хищной пасти жизни, которая может захлопнуться в любой момент? Долгое время она сомневалась во всем, видела в своей безусловной преданности только жалкое самоотречение, недостаток чувства собственной значимости, внутренней сущности. Возможно, ее уже нет, есть только он. Ей нужна его зависимость, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Может, потому она и оставляет его дома, что боится вакуума. «Почему?» — как-то раз спросила одна женщина. «Почему вашему мужу нужно было так долго жить?» И потом снова чувство неудовлетворенности. Он любил, когда она вечером сидела с ним рядом, когда он смотрел телевизор. Но она хотела почитать, хотела побыть одна. Пошла в свою комнату. Было ли это неосмотрительно? Был ли другой выход? Одного из них всегда приходилось подавлять. Но она могла принимать решение, а он был зависимым. Он: «Ты едешь на Балтийское море?» Она: «Да». Он: «А я остаюсь здесь». Она: «Да». Он молчит. Она сомневается в своей порядочности, в своей преданности, в своей пригодности. Достаточно ли в ней было нежности для него? Она хотела, чтобы ему было хорошо. Но, может быть, ему было бы лучше, если бы она меньше старалась? Или, во всяком случае, не так суетилась. Она как-то прочитала, что чрезмерная забота — это проявление недостаточной солидарности. «Был ли он в вашей жизни всегда тем, кто был тебе нужен?» — спросила подруга и напомнила о горьких временах до его инсульта. «Можно ли так? Смотреть на то, что есть, — говорят буддисты, — и не интерпретировать, просто смотреть. Это бы ему помогло, и ей тоже». Ее страх накинул ярмо на его шею. Она изводила его своими заботами, осаждала своей жалостью. Точно так же, как и сейчас, она снова испытывает чувство неудовлетворенности, оглядываясь назад. «Как долго, — спрашивает врач, — вы собираетесь преклоняться перед собственными недостатками?» Она была слишком вежлива, чтобы открыто обвинять ее в высокомерии. Как Пикассо однажды упрекнул Альберто Джакометти, великого скульптора и художника, вечно сомневавшегося, который никогда не довольствовался тем, что создавал, потому что всегда хотел большего, чем то, что ему удавалось, и постоянно сетовал на то, что снова потерпел неудачу. «Альберто», — снисходительно усмехнулся Пикассо, «хочет, чтобы мы оплакивали работы, которые он не создал». После ее криков и причитаний он тихо произнес: «Не забывай меня». А вечером звенит колокольчик. Она бы не услышала его зов, потому что между ними длинный коридор. Она как раз читает газету. Ей не нравится этот настойчивый звон. Сейчас ее свободное время. Ее время. Конечно же, она бежит к нему. Кивком он просит подойти к нему. Улыбается. «Я тебя люблю», — кричит он. Хватает ее руку, подносит ко рту, отпускает, чтобы той же работающей рукой взять платок и вытереть рот, по которому часто течет слюна. Снова хватает ее руку, подносит к сухому рту и нежно целует. До болезни она боялась от него уйти. В болезни она каждый день боится его потерять.